И уж точно не мне считать себя экспертом в понимании людских сердец. Меч в спину от собственного ученика, вследствие которого я и оказался в этом мире, весьма прозрачно на это намекает. Вижу по вашим лицам, что всех интересует, с чего бы у меня столь повышенное внимание к этой четверке. Привлек я к себе всеобщее внимание. Кстати, Хельга, надеюсь, ты распорядилась, чтобы катер наших гостей не встретили с перепугу боевой магией и залпами орудий? Разумеется, кивнула она. Отлично. Что ж, касательно этой четверки, у меня нет логических причин, тут дело в интуиции. В делах, не связанных напрямую с магией или сражениями, она у меня не часто просыпается, как и любые сверхъестественные способности, под что тренирована, на том и работает. Но в этот раз мой внутренний голос ясно дал понять, что эта четверка нам еще пригодится. Причем в первую и основную очередь, Олег. Остальные тоже будут не лишними, но Старовойтов, в первую очередь и в ближайшее время. Я немедленно направлю людей приглядывать за ними, тут же сделал стойку Петр. Ты не против? Я почему-то уверен, что ты отдал этот приказ сразу, как мы вернулись, усмехнулся я. Это моя работа, чуть склонил он голову. Прости, что не спросил. Если ты начнешь спрашивать у меня разрешение на подобные вещи и полагаться на мое мнение в этой сфере, у Николаевых Шуйских начнутся тяжелые времена, махнул я рукой. Это твоя работа, и покуда справляешься со своими обязанностями, ты волен делать ее, как считаешь нужным. Тут мое мнение не изменилось и едва ли изменится. Однако в случае с этой четверкой я твердо уверен, они нам нужны. Особенно этот Олег. Тогда, если позволишь, я могу попытаться их завербовать, предложил Петр. Попробуй, согласился я. Но это пока подождет. Пока же поговорим о другом. Как бы ни хотелось заниматься только своими проблемами и, наконец, вылезти из мясорубки мировой войны, нам не позволит. Я и так тянул сколько мог, как и Павел Александрович. Мы уже почти 4 месяца отбиваемся от настойчивых приглашений поучаствовать в происходящем на по всей империи веселье, но теперь отбрехаться не получится. Почему? Не поняла Анна. Бывшая Баранова никогда особыми аналитическими способностями по части стратегии не блистала, так что я даже не удивился ее вопросу. Потому, что до этого у господина генерал-губернатора был весомый повод отказывать просьбам о том, чтобы посылать войска, ответил за меня Гриша. Цинь под боком, и один раз они уже сумели вторгнуться, так что теоретически могли напасть вновь, если почуяли бы слабину. Да, у нас договор, но если сильно постараться, то лазейки всегда можно найти. Поэтому нахождение всего дворянского ополчения и всех войск правящей в губернии ветви Романовых на месте было обосновано. Хотя даже так император мог отдать приказ, и как минимум генерал-губернатор лично, вместе со всей своей ветвью рода, был бы обязан его исполнить, иначе стал бы бунтовщиком. Да и дворяне тоже, это в случае обычной войны они обязаны выставлять свои войска лишь в течение 3 месяцев за свой и еще 3, на полном денежном довольствии государства. А есть ведь еще красная весть, до которой, надеюсь, не дойдет. А теперь, скорее всего, пошлют второй раз Приморье отбивать, подал голос Петя. Там, насколько я знаю, сейчас все войска, что остались после попытки захватить Японию, сейчас во Владивостоке сидят. Бриташки с самураями их крепко за яйца взяли. Там 2-миллионная армия с 6 магами заклятий, а Владивосток – одна из мощнейших крепостей страны, подал голос Денис, и точно крепчайшая в той части страны. Помните, тогда его ни Цинь, ни японцы, даже совместными усилиями, взять не сумели, хотя на Хабаровской Магадан им сил хватило, а ведь в тот раз там и близко таких сил не имелось. Ну, с другой стороны, начал было в ответ Гриша. Хватит, вмешался я, не давая разгореться бессмысленному спору. Суть все и так уловили. Так вот, куда именно нас отправят в первую очередь не столь уж важно. Где бы ни оказались, там будут демоны и чернокнижники, и мы будем в меньшинстве. Изначально я приказал всех собрать здесь потому, что была отличная от нуля вероятность, что возмущения в эфире, которые я засек, как-то связаны с главным вампиром, Арзулом фон Виниттером. Мало ли, вернулся на 9-й ранг и это было эхом его прорыва, или, еще хуже, это было бы началом его нападения. Да даже если отбросить вариант с вампиром, такие возмущения, если ты не в курсе, кто колдует и зачем, едва ли могут значить что-то хорошее. И потому лучших магов стоило собрать кулак, чтобы иметь возможность сразу выступить против угрозы, или подключить их к защите города, пока я ломал бы рога и копыта наглецам, но не отпускать же их теперь просто так, тем более обсудить нам было что, как только Британия узнает, что Цинь Шихуанди нацелился на их Индию и более не скован прежними ограничениями, они сразу начнут действовать, перекинут как минимум часть сил на ее защиту, и вот тогда-то император и бросит нас в бой. Логичная стратегия, дроби силы врага и бей их по частям, азбука военного дела. Единственным, кого я не стал задерживать и сразу отпустил, был Петр. Наш богатый урожай клыкастых следовало как можно скорее начать обрабатывать, ответы нужны были еще вчера, а несколько часов спустя, всех выслушав и скорректировав текущие задачи под осложнившиеся обстоятельства, мы разошлись. Все, включая даже Петю, отправились работать. Кроме меня, мне еще предстоял долгий и приятный приватный разговор с моими женщинами. Чует мое сердце, последние более-менее спокойные деньки пошли, так что надо успеть взять от жизни побольше. Глава 18. И какие на этот раз новости с фронтов? Лениво поинтересовался я у Алены. В небольшом прифронтовом городке Каунас, что в Литве, случился демонический прорыв, ответила она, не отрывая взгляд от лежащих перед ней документов. 1030 голов, во главе с десятком тварей седьмого ранга. Все случилось ночью, причем практически мгновенно, город был совершенно не готов к атаке изнутри, гарнизон сумели застигнуть врасплох, а подкрепление пришло слишком поздно. Прорыв случился в разгар ночного наката демонов на позиции наших войск. В итоге, несмотря на отбитый фронтальный штурм наших позиций, к утру пришлось отодвигать линию фронта на полсотни километров вглубь, ибо после резни и осквернения, устроенного тварями в Каунас, это место стало для них как незапертая калитка, через которую можно в любой момент ударить с тыла. «Глупость какая!» — фыркнула Хельга. «Если знать, откуда точно враг может атаковать, то надо не бросать позицию, а устроить ловушку, осквернить инферно землю так, чтобы ткань мира кратно источилась и стала лазейкой для демонов, крайне сложная задача», сказал я, потягиваясь. «Для этого нужно много сил и либо уйма времени, либо огромное мастерство, что позволит сэкономить время. В общем, это сложно сделать в условиях, когда к тебе на голову в любой момент могут свалиться либо слуги Творца, или служители монотеистических культов, как их еще называют, со своей святой магией, либо вообще пара-тройка магов заклятий с полноценной свитой. Но зато если это сделать, то потом понадобится месяцы на то, чтобы полностью вычистить пораженную скверной ткань мира, и годы на то, чтобы эта рана исцелилась. Ну, не так уж это и сложно, раз десяток не самых сильных демонов-командиров справились», заметила Алена, закончив, наконец, читать. «Инферналы силой ниже мага заклятий на подобное не способны», возразил я. «Вообще, в принципе не способны, понимаешь, тут дело не в количестве силы, а в чистоте и плотности энергетики. И в любом случае, когда я говорил, что мастерство позволяет сильно сэкономить во времени, я не имел в виду, что счет пойдет на минуты. Меньше чем за пару часов такое не делается, это ж не пятно на скатерти оставить, понимать надо». Я лежал на расстеленной прямо на полу медвежьей шкуре, положив голову на колени Хельги, в одних штанах и без рубахи, поигрывая маленьким амулетом в виде нашего родового герба, и глядел на огонь в камине. Хельга, заставив затвердеть воздух позади себя, опиралась на него как спинку стула, вытянув длинные стройные ножки. Алена же, единственная из нас, хотя бы пыталась работать, ну как работать, по сути читала доклад, который раз в 4 дня составляли наши безопасники на основе всей имеющейся у них информации. Черпали они ее со всех доступных источников, газеты, журналы, слухи и рассказы, которые разносили торговые караваны, темные братства в иных городах губернии, мои орлы немалую часть этого отребья в кулаке держали, и еще Творец-Всесоздатель ведает откуда. Затем аналитики из всего этого вороха складывали цельную картину, а дальше ее рассылали всему высшему руководству рода. Ничего особо секретного тут все равно не имелось, просто сводка актуальных и, насколько возможно, подробных и правдивых новостей. Алена встала из-за стола, поглядела на нас и легким взмахом ладошки заставила воспарить стоящий на небольшом журнальном столике в другой части комнаты кувшин с весьма дорогим и крепким вином, специально крапленым мной кое-чем из алхимии, дабы воздействовал даже на чародеев моего уровня. Три изящных бокала наполнились алой, чуть светящейся жидкостью и подлетели к двинувшейся к нам волшебнице. Один начал парить рядом с ней, Два других аккуратно пролевитировали нам с Хельгой в руки. Не обращая внимания на ревниво недовольный взгляд блондинки, Алена прилегла на шкуру и, по-змеиному изогнувшись под моей рукой, положила мне голову на живот. Чувствовал я себя в этот момент одновременно превосходно и крайне неловко. Меж молотом и наковальней, честно сказать, не понимаю я этих женщин. Сперва вроде сами договорились о нашей новой, совместной жизни, причем меня не особо даже спрашивая, а теперь постоянно создают такие вот ситуации. Алена будто поддразнивает Хельгу, а та все понимает, но все равно иногда ведется. Но при этом всерьез не злится, иначе бы давно устроили бы свару. Наверное, я об этом особо не думаю, просто наслаждаюсь жизнью. Не припомню, чтобы я хоть раз в обеих жизнях был так счастлив, как в последние дни. Тихо потрескивал камин и пилось маленькими глотками вино. Я сидел меж двух красавиц, наслаждался моментом и боялся неосторожным движением, слишком громким звуком или чем угодно иным нарушить ту хрупкую гармонию и покой, что царили здесь и сейчас, а потому даже дышать почти перестал. «Сидеть бы вот так, тихонько», — со вздохом сказала Хельга. «Целую вечность», — закончила за нее Алена. «Да», — мысленно согласился я, — «было б здорово». «Ну что ж, ваше превосходительство», — с усталым вздохом обратился к Петру Олег. «Что скажете насчет моих навыков?» «Вынужден признать, твои умения впечатляют», — признал тот. «Где учат так работать с вампирами?» «Я и мои люди, смею заверить, тоже не новички в допросах, но нам даже близко не удалось подобраться к пределу прочности этих тварей. Я уж опасался, что ничего не выйдет». Олег Старовойт выглядел сейчас не как благородный старший магистр, а скорее как мясник-новичок, еще не овладевший всеми тонкостями своей работы и потому после каждой смены забрызгивающейся кровью целиком и полностью. Пленники, взятые Петром и Аристархом, в целом оказались малополезны, даже вампиры уровня старших магистров мало что знали, будучи рядовыми боевиками. К тому же пришли под власть древнего вампира не так уж и давно, все они были родом из этого мира, в отличие от своего нового господина. Нет, твари с 4 по 6 ранг отнюдь не новичками, захватывать и обращать даже мага уровня адепта против его воли задача непростая, велик риск, что жертва успеет покончить с собой, не желая рисковать душой. И хотя во время активных боевых действий кровососы, пользуясь хаосом и древним правилом «война все спишет», успели наделать дел, пустить корни и набрать сторонников, ибо при всех минусах подобного существования это был, пожалуй, самый комфортный вариант обрести вечную жизнь, куда лучше, чем любой другой вид нежити. Так что желающих даже добровольно сменить видовую принадлежность наверняка имелось немало. Короче, захваченные боевики были частью местные аристократы, совсем недавно добровольно сменившие сущность, либо местные вампиры, охотно примкнувшие к столь могущественному представителю своего вида. И ни о какой особой крепости духа среди них речи не шло, даже старейшему из пойманных было не более 2 веков. А у вампиров, помимо прочего, от возраста и опыта зависит даже сила духа. Пойманный 4 старших магистров кадр оказался единственной стоящей зацепкой. Даже беглый анализ показал, что этой твари более 1500 лет и она буквально в одном шаге от взятия 7 ранга. Но, как назло, конкретно этот клыкастый ночной охотник оказался крепким орешком. Ни пытки, ни ментальная магия, ни зелья, ни даже помощь священников, чья святая магия причиняла твари неописуемые мучения, ничего не дали, и дать не могли. Помимо прочего, душу и разум вампира защищала печать демонического бога, которому он служил, так что даже смерть его не пугала. Он достаточно послужил своему отвратительному потустороннему покровителю, чтобы быть уверенным в своем посмертии. И тогда Петр, с великой неохотой, обратился к этой четверке. И вызвавшийся Олег за 2 суток в одиночку сделал то, что не удалось Петру и его лучшим дознавателям за 10 дней, сломил упорного кровососа. Сломил так, что тот, захлебываясь и подвывая от пережитого ужаса, принялся отвечать на все вопросы людей Николаева Шуйского. А при малейшем подозрении в том, что пленник начинал юлить, стоящий в углу Старовойт аккуратно прокашливался, и вампир начинал говорить с такой скоростью, что приходилось просить его не частить. «Я с молодости работал охотником на разного рода нечисть», — пожал тот плечами, — «и потому частенько приходилось пересекаться с братством серебра, или, как они официально именуются, третьим приказом синода. Охотники на нечисть», — покивал Петр, — «очень закрытая организация, но, насколько я знаю, они не учат людей со стороны своим секретом. Иногда они делают исключения для некоторых мирян, ностальгически улыбнулся Олег. Для тех, в ком видит, как они говорят, призвание охотника. По их словам, такие люди не откажутся от дела истребления врагов рода людского, и они стараются переманить их в свои ряды. Но даже если не выходит делиться знаниями и навыками, под клятву использовать эти знания только против нечисти, нежити, чернокнижников и демонов, и делиться этими знаниями только с теми, кто принесет аналогичную клятву из предварительного согласия самого братства. Так что, предвосхищая ваш вопрос, обучить ваших людей всему, что знаю и умею, не смогу, во всяком случае, если вы не получите разрешение синода. Вообще ничему, ну не вообще, конечно, чуть подумав, ответил он. Все же очень многому я научился сам за годы практики, и теми знаниями, что принадлежат лично мне, я мог бы поделиться с вами. Не за бесплатно, разумеется. Само собой, улыбнулся Петр. Любая работа должна быть достойно оплачена. Ну а теперь я вынужден откланяться. Отдохни, приведи себя в порядок и обрадуй друзей. Ваш вклад будет по достоинству оценен нашим главой. В этом можешь не сомневаться. Аристарх Николаевич чрезвычайно щедрый и не любит оставаться в долгу. Но предупреждаю, вашего пленника и того, что ты его расколол, все равно недостаточно, чтобы даровать всей вашей четверке новые сердца. Старовойт нахмурился, но ничего не ответил, выжидающе глядя на Петра, и тот продолжил. Четыре сердца монстров уровня Архимага сейчас добыть можно лишь в опасной близости к разлому, за последние пару лет их изрядно повыбили, в том числе и ради сердец. Как ты понимаешь, ваших заслуг пока недостаточно, чтобы отправлять настоящую экспедицию в те места, где запросто может сгинуть и группа магов заклятий. Но могу предложить такой вариант, лично ты получишь сердце и даже некоторые знания, касающиеся магии седьмого ранга. Ты внес наибольший вклад в это дело, без твоих навыков допроса поимка этого кровососа вообще не имела никакого смысла. А мои товарищи, спросил старший магистр, получат денежные награды и в качестве благодарности, набор помогающий в развитии алхимии и несколько заклятий пика шестого ранга на свой выбор, пожал плечами главный старейшина. Конечно, это не сделает их архимагами, но набор зелий поможет укрепить ауру, расширить резерв маны и улучшить энергоканалы, что сделает их куда могущественнее, не говоря уж о чарах пика шестого ранга. Что скажешь? Забрызганный кровью чародей некоторое время молчал, явно борясь с соблазном. Секунд 10, не меньше, и, когда Петр уже решил, что тот согласится, с тяжким вздохом ответил. Заманчивое предложение, господин старейшина, но мы с моими товарищами изначально договорились, что получим равную награду. Так что или сердца на всех, или никому. Надеюсь, наши услуги вам еще понадобятся и мы сумеем заслужить право пройти эту процедуру все вместе. Что ж, я тебя услышал, господин охотник на нечисть. Тебя проводит. Олег глубоко поклонился и направился следом за одним из безопасников, что повел приглашенного специалиста на выход. Система защитных чар штаба СБ Николаевых Шуйских была даже сложнее и чувствительнее, чем в остальных зданиях родового гнезда. Выделенная Петру и его людям отдельная башня замка, вторая по величине после донжона, среди остальных членов рода и вассалов имела довольно мрачную репутацию и звалась не иначе, как башня тишины. Впрочем, ни Петра, ни его подчиненных подобное ничуть не расстраивало. Наоборот, они были скорее довольны мрачноватой славой и легкой опаской в глазах окружающих. Овеянные ореолом таинственности, безымянные с их лидером вызывали страх и опаску у многих, и они сами приложили немало усилий для того, чтобы создать себе такую репутацию. Ведь внутренняя служба безопасности рода, столь могущественного и стремительно расширяющегося, в котором все его члены были не родственниками, а сборищем объединенных могучим и харизматичным лидером магов, большую часть жизни прожившие как бывшие простолюдины со всего лишь личным дворянством, просто не мог не иметь ряда недостатков, причем серьезных. Родовые аристократы могли полагаться на почти безусловную преданность своих членов. Все же, какие бы конфликты ни имелись среди членов рода, они были одной крови, семьей, которая поддерживала своих в любых раскладах, а те немногочисленные пришлые, коих принимали за талант в магии или еще по каким-либо причинам быстро ассимилировались, у них появлялись дети, супруги, друзья среди нового рода, они перед этим, как правило, годами, а то и десятилетиями служили ему. У Николаевых Шуйских в этом плане все обстояло иначе. Петр до сих пор иногда задавался вопросом, Как так вышло, что Николаевы Шуйские не рухнули до сих пор под весом своей собственной тяжести? Ни родственных, ни даже особых дружеских связей у большинства его членов и высокопоставленных магов изначально не имелось. По идее, здесь каждый третий должен был быть чьим-то агентом, а сам род должен был едва держаться, раздираемый противоречиями. По его мнению, им просто повезло. Страшно повезло сразу по нескольким пунктам. Во-первых, Аристарх, обычный молодой парень, само собой, ничего подобного бы построить не сумел, но их господин был могущественным реинкарнатором с неисчерпаемым запасом козырей в рукаве и великим боевым мастерством. А еще он обладал огромной личной харизмой, был щедрый, по-настоящему заботился о своих людях, не задумываясь, даруя им все, что мог, от алхимии и знаний до пересадок сердец, взамен требуя сущий пустяк. Ну ведь нельзя всерьез считать ценой за подобное необходимость верно служить. Верно, за подобное это и так шло автоматом, при желании он бы вообще мог их всех закабалить и опутать клятвами так, что они были бы почти рабами, и многие так бы и поступили. Во-вторых, мировая война, из-за которой сильные мира сего были слишком заняты, чтобы всерьез им заняться до того, как он наберет силу. А еще именно война позволила так быстро разбогатеть, развиться, набрать людей и еще многое другое. А в-третьих, и, наверное, самых важных, Аристарх не питал иллюзий насчет своих качеств, умений и компетенций, и не просто делегировал большую часть дел по управлению родом своим приближенным, но еще и почти всегда поступал, как ему советовали те, кому он доверял вести те или иные дела рода. Не строил из себя всезнайку, не занимался самодурством, не испытывал головокружения от успехов, в общем, начальником был идеальным, и при этом у него был какой-то странный нюх на нужных людей. Он еще ни разу не допустил откровенного промаха в выборе тех, кому доверял частичку власти. Как однажды в шутку сказал Петя, Аристарх и в Хельгу, наверное, подсознательно влюбился за то, что она хорошая хозяйка. Ну и в-четвертых, сильные, талантливые и компетентные разумные, с которыми судьба сводила странного реинкарнатора, в конце концов всегда выбирали встать под его знамена. Самое удивительное, если подумать, способность его господина заключалась в том, что он даже врагов умудрялся обратить в союзников. Да чего уж там, он ведь и сам при первом знакомстве был посланным по его душу убийцей, а Алена с Андреем и вовсе были цинской нежитью. Но при всем при этом у Аристарха был один глобальный, практически фатальный недостаток, даже два, если подумать. Первый заключался в его излишнем благородстве и совестливости, частенько вынуждавших его поступать не так, как выгодно, а по совести. Хорошие качества для обывателя или рядового аристократа, но очень вредные для человека, облеченного властью, особенно столь большой, как у главы одного из сильнейших великих родов. Второе, его буйная натура, толкающего его в самую гущу сражений, заставляющая его выискивать самых могущественных и опасных противников, рисковать везде лично, рваться в схватку на острие атаки и биться на пределе возможностей. Большинство тех, кто следовал за Аристархом, восхищались этой его чертой, каждый раз зримо демонстрирующий его силу и мастерство как воина, но Петр этих восторгов не разделял, и в отличие от большинства видел, противники становятся все могущественнее, победы над ними даются все тяжелее, а глава рода становится все самоувереннее с каждой победой, и поэтому ему не нравилась информация, которую он сейчас нес на доклад Аристарху, ибо понимал, что тот с вероятностью в 90% предпочтет действовать, как и всегда, грубо и прямолинейно, полагаясь на одну лишь силу. Однако и утаить от своего главы полученную информацию он не мог, это было бы уже в опасной близости от предательства. Прошлый он пошел бы на подобное не колеблясь, но, видимо, постоянное общение с Аристархом сказалось на нем не лучшим образом. Петр не знал никого, кто, обладая абсолютной властью над сильным магом, который к тому же знает столь многое о секретах рода, поступил бы так же, как его господин и друг, взять и освободить его от клятв да ни за что, даже если забыть о том, сколько всего он знает, это, в конце концов, можно ограничить новыми клятвами, то остается еще кое-что, то, сколько сил, ресурсов и времени было вложено в его развитие, и рисковать, даруя возможность столь дорого обошедшемуся инструменту в любой момент уйти да не в жизнь. А Аристарх считал иначе, и даровал ему свободу, не став накладывать никаких особых ограничений, ввел в род, дал место главного старейшины, давал невиданную им в прежней жизни свободу, и потому Петр, готовый пачкаться в крови и грязи, лишь бы польза делу была, просто физически не мог заставить себя не то, что предать, хотя бы просто что-то утаить или как-то иначе обмануть своего друга и главу, кого угодно иного, но не его. Несколько минут спустя чародей послал телепатическое послание главе, поинтересовался, где тот сейчас находится и удобно ли ему будет сейчас выслушать доклад, или лучше послать телепатией и не отвлекать. Впрочем, это была пустая формальность. Сейчас было лишь половина седьмого вечера, Алена была занята созданием новой нежити, передаваемой под командование Андрея, а Хельга – управлением делами рода. Сам же Аристарх в этот момент тренировался в магии после нескольких часов преподавания трем группам чародеев – пятого, шестого и седьмого рангов. «Итак, есть успехи?» – нетерпеливо поинтересовался он, едва Петр добрался до крыши донжона, на которой занимался великий маг. «Или эта тварь до сих пор упирается, раскололся и соловьем поет?» «Как ни удивительно, но этот Олег Старовойт оказался действительно полезен», – ответил начальник СБ. «Пусть и с трудом, но он сломал вампира и он, в отличие от своих дружков, знал немало, и все рассказал». Аристарх нетерпеливо вскочил на ноги, отпуская оба своих магических оружия, и копье простолюдина, и несущий шторм, некогда принадлежавший королевской династии шведов. Два могущественных артефакта воспарили и замерли в метре над головой своего хозяина, медленно покачиваясь и переливаясь скрытым, внутренним сиянием могущественной магии. Арзул Фирвиниттер, их лидер, вернул себе девятый ранг за 8 дней до пленения нашего кровососа, начал Петр отсчет. С учетом времени, ушедшего на путешествие, и того, сколько времени понадобилось на то, чтобы его расколоть, 22 дня назад, наш пленник, в отличие от остальных, пришел в этот мир вместе с Арзулом, так что между ними очень тесная связь. Враг знает, что мы пленили одного из его приближенных и чувствует все, что с ним происходит. Возможно, даже может слышать его ушами и видеть глазами. Опустим детали, нетерпеливо махнул рукой чародей. Давай к главному, что удалось узнать о планах кровососов, количестве и силе высокоранговых магов и местонахождении логова. У них как минимум 7 архимагов, это те, кого он видел лично. Еще 3,5 старших магистров, больше 100 младших и 3 мастеров, большая часть вампиры, но есть и другие. Парочка демонов 7 ранга, например, не инферналы, слуги их бога. Планов он не знает, ни того полета птица. Какое-то время был шпионом в Николаевске, но был отозван и ждал в Орске прибытия некой группы магов, не вампиров. Состав и задачи группы он не знал, те должны были найти его сами, но не сложилось, за 3 дня до назначенного времени его пленили. Ну а насчет логова, Петр пожевал губами, но под требовательным взглядом Аристарха все же неохотно закончил. Точное местоположение он не знает, но может чувствовать примерное направление и даже готов провести нас туда. Это хорошие новости, хрустнул шеей великий маг. Вот только звучит это все, не то, чтобы притянуто за уши, но все равно подозрительно. Скорее всего, это ловушка и нас там ждут. Однако не успел Петр порадоваться тому, что его худшие опасения не сбылись, как Аристарх добавил. Думаю, надо будет лично сгонять на разведку. Кстати, дамы и господа, доставшей привычной планки в 1000 лайков осталось всего 200. Докидайте, пожалуйста, вам не сложно, а мне приятно. Не хотелось бы, чтобы этот том стал первым, до 1000 не добившим, пеплу вампира убивать, дайте ему мотивацию. Глава 19. Это очевидная ловушка, решительно заявила Хельга. И соваться туда, особенно в одиночку, это полный идиотизм. Нужно отправиться большим отрядом высших магов, привлечь отца и его вассалов, и тогда любые хитрости кровососов будут обречены на провал. Действовать нужно наверняка. Но, открыл было я рот, никаких но, яростно топнула ножкой Алена. Идти туда в одиночку даже для тебя слишком большой риск. Что прикажешь нам делать, если вдруг тебя возьмут в плен? Или, хуже того, убьют их там наверняка больше десятка одних только архимагов, сидящих на заранее заготовленных позициях, а с ними еще и кровосос уровня великого мага. В зале совета были только самые близкие, оба Петра, моя жена с любовницей, Алтына и Андрей, ну и каким-то боком затесавшаяся среди них Кристина. Нет, она тоже считалась членом моего ближнего круга, но все же не ближайшего. Ближайшие – это та шестерка, и места в нем распределялись не по силе. Хотя со стороны и могло показаться иначе, эти 6 человек все же были сильнейшими в моем роду. Если так судить, то присутствие Кристины было вполне логичным, Она тоже была одной из сильнейших в роду. Не хватало только светлого и темного. Думаю, раз уж Кристина тут, то и их можно позвать. Они в моем списке ближних примерно на том же месте, что и она. Решено, пока Хельга вновь на меня рычит, отправляю им телепатическое сообщение. Может, их прибытие чуток отвлечет моих фурий. Я сидел во главе стола и выслушивал, что думают моя жена и любовница о моей идее вообще и моих самоуверенности и глупости в частности, не имея возможности хоть что-то сказать. Остальные присутствующие подобной словоохотливости не демонстрировали, но по их взглядам было очевидно, что они полностью разделяют мнение моих женщин. Темные и светлые появились на удивление быстро, всего 2 минуты спустя. В запертые и запечатанные магией двери зала решительно постучали, и я мысленным усилием открыл створки высоких и широких, стилизованных под замковые врата, дверей, впуская Васю и Ольгу. Вы звали, господин? Осторожно поинтересовался темный. Парочка обвела взглядом присутствующих, явно гадая, что тут творится, и, дождавшись моего кивка, заняли свои места за длинным столом. Повинуясь моей воле, двери вновь захлопнулись, а вместе с ними заработали на полную мощь чуть ослабшие в момент открытия створок чары, защищающие от любых возможных глаз и ушей. В общем, ни о какой одиночной разведке даже не думай. Грозно наставила на меня палец Хельга. Ты понял, хватит уже столь глупо рисковать. Или ты уже забыл, чем кончилась твоя последняя подобная затея? Ты едва не погиб от рук Ивара и с трудом бежал после боя. А если в этот раз не сможешь сбежать? Да я, никаких оправданий. Стукнула она кулачком по столу, и тут я уже начал действительно сердиться. А ну цыц, женщина, что и как мне делать, я разберусь сам. И тебя это тоже касается. Рыкнул я на обеих, нечего гвалт поднимать. А теперь умолкли и сели обе на свои места, пока я вас обеих отсюда не выставил. Удивленные моей резкой переменой настроения, обе красавицы слегка стушевались, и я решил ковать железо, пока горячо. Сели, я сказал, я рассчитывал, что вы будете помогать мне составить план действий, а не устраивать истерики. Если не можете держать себя в руках, марш отсюда. Хельга с Аленой молча заняли свои места по правую и левую руку от меня, не решившись на продолжение спора. Я подождал с десяток секунд, давая атмосфере окончательно успокоиться. Ну и пока Петя мысли передачи введет в курс происходящего темного со светлой. Итак, вернемся к обсуждению моего плана, продолжил я, стоило потоку информации от Пети прекратиться. Я отправлюсь с пленным кровососом туда, где находится предполагаемое логово Арзула Фирвиниттера и его дружков. Повторяю вновь, специально для особо чувствительных, это будет лишь осторожная разведка. Едва я достигну хотя бы самого краешка занятых врагом земель, ощутю хотя бы примерные границы, сразу отправлюсь назад. Даже если меня обнаружат, не принимая боя удеру, и ничего со мной не будет. Этот Арзул в прошлую вашу встречу, находясь на одном с тобой ранге, едва тебя не прикончил, по твоим же словам, напомнила Алена. Ты сам описывал его, как сверхопытного и умелого бойца. Сейчас он тоже на одном ранге с тобой, так не получится ли как в прошлый раз, что он окажется сильнее? Тогда ему пришлось бежать из-за того, что бой был здесь, в Николаевске, и у тебя был подавляющий перевес в числе, и даже так замок был уничтожен. Как же ты рассчитываешь выпутаться сейчас, когда преимущество местности и численности будет уже за ним? В прошлый раз мне пришлось тяжко не потому, что он лучше меня как боевой маг или воин, раздраженно ответил я. Просто тогда я был на начальной стадии высшего мага, а он уже на его пике. Я к тому моменту даже сил своих новых еще до конца не освоил. Сейчас все будет иначе, случись нам схватиться один на один, я поставлю на себя. Да даже при самом худшем раскладе, если он будет сильнее и с группой поддержки, помешать вознамерившемуся удрать и полному сил великому магу задача весьма и весьма сложная. Для этого или нужно меня связать боем, или заманить в заранее заготовленные ритуальные чары высшего ранга. Первое возможно только если я решу вступить в бой, а не удрать, второе от меня не получится скрыть, только загнать туда силой, оттеснив. А я, повторяюсь, драться не буду. Но в чем смысл всего этого, если враг в результате поймет, что обнаружен и просто сменит место? Спросил Алтыный. Не лучше ли тогда отправиться в этот рейд, взяв с собой всех доступных магов заклятия и архимагов, чтобы, если и вправду обнаружим их убежище, напасть и разгромить, прежде чем они удрали? Тут у нас возникает та же проблема, что у них со мной, пояснил я. Навалимся силами тяжкими, Арзу мгновенно бросит всех и вся да свалит. И что тогда делать? Ладно, если просто снова где-нибудь за линией фронтира затаится, но что, если он решит примкнуть к османам или бриттам, предложит свою помощь в обмен на то, что после победы над империей они помогут ему выполнить поручение его башка, и начнутся огромные проблемы. Нет, надо действовать наверняка, а для этого мне нужно оказаться неподалеку от их логова и просканировать, что там и как с защитными, сторожевыми и прочими чарами, сколько источников, сколько бойцов, и сделать это аккуратно, после чего уже и будем решать, как действовать лучше. Вампир, отродье из другого мира, к тому же он один из приближенных слуг достаточно сильного демонического бога, поэтому я опасался, что там может оказать не одно, а, к примеру, два существа девятого ранга, а это сильно меняло бы расклад в худшую сторону. Подобное было маловероятно. Во-первых, существа из материального мира, достигшие девятого ранга, редко служили кому-либо, а во-вторых, будь их двое, они бы уже давно напали. Еще тогда, когда я был лишь высшим и силы моего рода были куда скромнее. Месяцев 7-9 назад два противника уровня Арзула, если и не перебили бы в Николаевске всех и вся, то как минимум без особых проблем сумели бы похитить темного. Тогда еще крайне неумелая Алена даже одного такого монстра не смогла бы сдержать дольше, чем на пару минут. Но все это мои догадки, а как оно на самом деле, неизвестно, и мне надо убедиться в своих предположениях. Господин глава, подал голос Вася, а почему бы не поймать их на живца? Все взгляды скрестились на чародея, но тот, ничуть не смутившись, невозмутимо продолжил. Им нужен я, это известно точно. Так почему бы не дать просочиться информации, что я покинул Николаевск в компании небольшого отряда гвардейцев и отправился на охоту? Подождать перед этим денек-другой в городе, распустив через людей Петра слухи о том, что где-то обнаружилось. Да хоть месторождение каких-нибудь черных агатов с природным уклоном в магию тьмы, и что отряд гвардейцев вместе с одним из архимагов отправляют туда, на осмотр находки. Даже не так, отправляется госпожа Алена, несколько некродраконов и я с ними, чтобы вызывать меньше подозрений отсутствием со мной надежной охраны. А там, как враги покажутся, уже навалиться всеми силами. Это слишком очевидная ловушка, покачал головой Петр. На такую даже самые тупые и жадные грабители с большой дороги не клюнут. Они могут не просто клюнуть, но и добиться успеха, не дал я ответить темному. Попробовать, даже все понимая, ведь у нападающих будет преимущество. Чтобы их не спугнуть, мне и прочим придется следовать за вами на приличном отдалении и максимально маскируясь, почти не используя активную магию. Первая атака будет за ними, и ты сможешь рассчитывать только на свои силы. Алена тоже вряд ли успеет вмешаться вовремя, если действовать станет сам Арзул, а ты всего лишь архимаг. Он достигнет успеха с первой попытки, и тогда все пойдет кувырком, придется за ним гониться с весьма смутными перспективами на успех. Воцарилось молчание, мои старейшины прикидывали в мыслях возможные варианты. Подождав с полминуты, я вновь заговорил. В общем, плана получше моего не нашлось, так что этот вопрос снимается с повестки. Снимается, с нажимом повторил я, не давая возразить Хельге. Я тут глава рода, и решение принимаю тоже я. Далее, Алена, как обстоят дела с твоим проектом? Вступил в финальную фазу, ответила она. Нужно еще недели полторы, максимум две, и они будут готовы. Как ты и приказал, один рыцарь смерти, другой высший лич, оба полновесные повелители смерти, или маги заклятий, если на человеческий манер, с ними три рыцаря седьмого ранга и семь архиличий, все высокого качества. Личности почти полностью стерты, установлены матрицы, пустые матрицы личностей. Какого уровня будут повелители? Рыцарь трех заклятий, лич двух, седьмой ранг, выше среднего. По моим прикидкам они будут примерно на уровне Добровольского, но это по чистой силе, так как и у них у всех будут пустые матрицы, им еще предстоит наработать боевой опыт. Да и не только боевой. Они ж будут как безмозглые болванчики поначалу. Речь шла о моих английских пленниках. После того, как Алена сумела удивить меня, собрав приличного уровня некродраконов, я решил не тратить оставшихся у меня пленников на жертвоприношения для владык планов. Марготона же я закормил под завязку, его долг уже таков, что я смогу его в случае нужды призвать в наш мир. Его лично, целого владыку, пусть и с ограниченными силами, но не слишком сильно, процентов на 60, не больше, а 40% силы владыки крови, Это огромная мощь. Он мой ультимативный козырь на самый крайний случай, который я берегу для самой безвыходной ситуации. В общем, прикинув возможную выгоду от жертвоприношения другим владыкам против возможности получить еще пару магов заклятия и десяток архимагов, я без колебаний выбрал последнее. Правда, из троих магов заклятия одного и пришлось принести в жертву, как и пятерых архимагов из 15. Без этого заменить громадные кровавые гекатомбы, требующиеся для создания нежити подобной мощи, не вышло бы. К сожалению, в таких вещах требуется не абы какая энергия, необходима именно мана и прана живых существ, принесенных в жертву, но оно того стоило. Как же, наверное, Цинь Шихуанди ненавидит меня за то, что я отнял у него Алену и помог ей получить полный доступ к заложенным в нее императором мертвых знаниям. Нет ничего горше для могущественного чародея, чем кража секретов его мастерства, ведь это знания, что добываются тяжким трудом и копятся веками, а иной раз и тысячелетиями. И осознавать, что твоим врагам они достались путем банального присвоения, действительно мучительно. А если бы он еще знал, что мы их активно используем, он бы вообще, наверное, с ума сошел бы. Через час я уже решительно шагал по коридорам башни тишины в сопровождении Петра. План действий был составлен, всем нашлась своя работа, которой они и занялись. Необходимо было максимально подготовиться в возможной атаке на Николаевской на наш замок, и завершить подготовку следовало максимально тихо, а еще предстояло поддерживать видимость моего нахождения в замке. Аристарх, ты так и не объяснил, как ты намерен сокрыть происходящее с пленником от его хозяина, заметил мой друг. Как минимум, он будет ощущать, что его слуга приближается, и тогда он либо отправит слуг навстречу, чтобы перехватили и проверили, в чем дело, и тогда они при любом исходе поймут, что что-то не так, даже если их убить, Арзул все равно поймет, что идет враг. Вот в том числе и поэтому только я могу пойти в эту вылазку, ответил я, силой души, фиолетовыми молниями и четырьмя заклинаниями пика восьмого ранга вместе с одним девятого я смогу сделать так, что Фир Виниттер будет ощущать, будто его клыкастый ублюдок все в той же камере. Все продумано, дружище, не переживай. И даже заглянув в его голову, он будет видеть именно ее и ничего иного. Сложные и тонкие чары, но за счет того, что я запитаю их от источника и своего алтаря, он ничего не заподозрит. Все будет по-старому, пытки, допросы, перерывы, чтобы дать этой твари регенерировать достаточно, и по новой. Именно такую картинку я подготовил. Посреди широкого коридора, в конце которого находилась нужная мне камера, стоял Олег Старовойт. Старший магистр переминался с ноги на ногу, стараясь не выдавать своего волнения, он тут уже больше полутора часов маринуется в ожидании. «Рад вас приветствовать, ваше высокопревосходительство», — низко поклонился он мне, — «я к вашим услугам. Прежде, чем мы пройдем точку невозврата, предлагаю обсудить детали предстоящего дела и вашу за него награду», — предложил я. «Думаю, у вас имеются вопросы по поводу происходящего. Задавайте, не стесняйтесь, ГМ». «Что ж, раз уж вы об этом упомянули, то пара вопросов у меня действительно имеется», — осторожно начал Старовойт. «Мне было сказано, что потребуются мои услуги как специалиста по работе с нечистью, но не здесь, а за городом. Хотелось бы несколько больше деталей, ваше высокопревосходительство. Мы заберем сидящего в той камере кровососа и отправимся втроем в небольшое путешествие», — пояснил я. «Весь наш путь я буду занят плетением и поддержанием ряда сложных заклинаний, и потому мне нужен тот, кто возьмет на себя обязанности надсмотрщика нашего пленника. Нужно будет держать его в узде, контролировать и проверять, не вздумал ли он нас надуть и вывести не туда, куда мне нужно. И вы как нельзя лучше подходите на эту роль». «Второй вопрос, я так понимаю, дело предстоит явно сложное и рискованное, а потому не могу не спросить, какова награда, ваше превосходительство», — деловито осведомился он. «Если хорошо справитесь со своей частью работы, все то, на что вы с друзьями надеялись и немного сверху в качестве бонуса лично для вас», — улыбнулся я. «Устраивает? Более чем», — подобрался Олег. «Что ж, отлично, тогда не будем терять времени, друг мой, нам предстоит несколько весьма забавных и интересных дней». Глава 20. «Ты пришел на свет верным воином, и не важно, что врут короли. Если бы Олегу кто-нибудь прежде сказал, что однажды он будет путешествовать в компании полностью сломленного древнего вампира и главы великого рода, по совместительству являющегося самым молодым в истории магом заклятий, нет, Как объяснил сам реинкарнатор, даже каким-то там великим магом, чародеем невиданного девятого ранга, коему от роду в этом мире лишь 24 года, он бы рассмеялся в лицо этому человеку и назвал бы его фантазером. И, разумеется, совсем не потому, что в этой истории фигурировал древний кровосос. Но реальность была такова, что вот он, великий маг, идет в трех шагах от них с вампиром, и не верить его словам было совершенно невозможно, ибо и он, и пленник, которого он, вообще-то, по идее должен был контролировать, чувствовали всеми фибрами своей души тончайшие, едва уловимые волны магии. Магии столь тонкой, сложной и насыщенной такой мощью, что и пленник, и конвоир содрогались всей душой от того, что чувствовали. Дело было даже не в силе как таковой, да и слабенькая марева, исходящая от молодого с виду чародея, тоже не выглядела особенно эффектным. Попроси их обоих кто-то описать, в чем дело и почему они так дрожат, они бы не нашлись, что сказать. Это было нечто выше их понимания, и именно это вызывало такой страх, а также трепет и невольное уважение. Они всеми фибрами своих душ чувствовали нечто запредельное, выходящее за рамки всех представлений о магии, и на этом фоне особенно ярко осознавали собственную ничтожность. Весьма неприятное чувство, к которому Олег совершенно не привык. Любой старший магистр в любом государстве мира был весьма уважаемым членом общества, частью истинной элиты государства. Да, выше стояли архимаги и маги заклятий, но обладателей седьмого было очень мало, не говоря уж о почти легендарных магах заклятий, которых подавляющее большинство даже аристократов могли ни разу в жизни не увидеть. Собственно, миссия самого Олега оказалась чистой формальностью. Одного взгляда на трясущегося от ужаса вампира было достаточно, чтобы понять, пытаться лгать вот этому, что шагало, напевая странные песенки, он бы не решился ни за что и никогда. Собственно, если бы Аристарх Николаев Шуйский изначально явился в допросную и продемонстрировал свою ауру, никаких услуг старовой-то не потребовалось бы, ибо кровосос впереди своего визга принялся бы отвечать на все вопросы, от спешки прикусывая собственный язык. Ибо такое существо, как великий маг, вполне могло бы не просто умертвить плоть пленника, с этого сталось бы и искалечить его душу так, что никакое посмертие и покровительство демонического бога не помогли бы. Они шли уже 3 дня, и эти 3 дня были на редкость познавательны и интересны для чародея. Творящий непонятную, но явно великую и чудовищно сложную магию, волшебник при этом был вполне в состоянии поддерживать диалог, и раз уж им выпало провести вместе не один день, он решил начать выполнять свою часть сделки, касающуюся награды лично для Олега, заранее. Он не учил его новым чарам, нет. Подобному не учит вот в спешке и на ходу, да и для этого требуется практика под присмотром учителя, что будет поправлять ошибки в плетениях и страховать от того, чтобы ученик случайно себя не травмировал. Учитывая же, что вообще-то их миссия явно была секретной, разбрасываться боевой магией на ходу было бы равносильно тому, чтобы открытым текстом заявить возможным наблюдателям, что они идут. Он учил его иному, и сам Олег, по некоторому размышлению, пришел к выводу, что это куда ценнее банальной пары тройки новых заклинаний. Аристарх рассказывал фундаментальные, базовые вещи о природе маны, способах плетения чар, хитростях, позволяющих облегчить себе работу с магией, о том, как тренировать и закалять свою ауру, каналы маны и ее же резерв, что требуется для перехода на следующий ранг. И эти, во многом, казалось, простые, фундаментальные вещи кардинально поменяли взгляд на многое из того, что казалось Олегу незыблемым. Да что там, судя по задумчивой роже вампира, изредка бросающего изумленные взгляды на беззаботно рассказывающего все это мага, даже он проникся. Настолько, что моментами, казалось, забывал о своем плачевном положении. «Слушай, вампирчик», — внезапно прекратил напевать Аристарх Николаевич, «а как ты думаешь, что тебя ждет по итогу всего происходящего?» Пленник вздрогнул и затравленно поглядел на беззаботного великого мага, с любопытством глядящего на их невольного проводника. Олег усмехнулся, но тоже заинтересованно уставился на кровососа, заинтересовавшись его ответом. Интересно, рискнет соврать или скажет правду? Тот, поняв, что великий маг всерьез ждет его ответа, торопливо облизнул серым языком сухие, белые бескровные губы и неуверенно заговорил. «Я умру от вашей руки, как только перестану быть нужным, или от руки своего владыки, если тому удастся задуманное и вы падете. В любом случае выжить у меня шансов нет». «Логично», — покивал чародей. Так, устроим привал на 5-6 часов. Думаю, вам двоим стоит передохнуть. Все это время они шли пусть и относительно неспешным темпом, всего лишь быстрым шагом обычного смертного, но без остановок и привалов. Даже Олег уже начинал чувствовать легкую усталость, несмотря на заклинание бодрости, что уж тут говорить о давно не питавшемся вампире, которого к тому же почти 2 недели пытали и травили разные ослабляющие алхимией, сковывающими чарами и святой магией. Стоянка им послужила небольшая, буквально 4 десятка шагов в поперечнике лесная полянка, со всех сторон окруженная смешанным лесом. Все трое уселись с самого ее краю, и Олег достал припасы из сумки, решив перекусить. «Ваше высокопревосходительство, вы не будете против, если я несколько часов покемарю?» — поинтересовался у привалившегося спиной к дереву реинкарнатора. «Конечно», — кивнул он, — «для того и остановились». «Благодарю», — искренне ответил Олег, доставая флягу со слабеньким вином, солонину и сухари. «Не побрезгайте». «Простите, ничего, достойного персоны вашего уровня, у меня с собой не имеется, так что предложить могу, как говорится, что Бог послал». «С удовольствием», — улыбнулся чародей. «Поверь, друг мой, мне не привыкать есть походную пищу. Я последние лет 5 из походов не вылезал, так что солдатская похлебка и сухой паек мне привычнее, чем дворянские разносолы. Вином, кстати, могу угостить своим, уже его я прихватить не забыл. Ручаюсь, ты такого не пробовал. Если оно для магов вашего уровня, то боюсь, что в лучшем случае меня выключит часов на 8-10, а то и вовсе отравит и нанесет травмы, которые помешают выполнению моей работы». «Не переживай, оно легкое», — заверил его Николаев Шуйский. «Крепкого я в походе предлагать не стал бы, но вкус у него, признаться, отменнейший. Напиток предназначен для мастеров, так что я и сам его пью не ради опьянения». «Тогда с удовольствием, господин». Пока Олег неспешно насыщался, небольшими глотками отхлебывая оказавшееся удивительно вкусным и ароматным вино, Аристарх, зубами оторвав кусок сушеного мяса и с хрустом разгрызя сухарь, вновь поглядел на вампира. «Итак, надежд на выживание у тебя нет, тебя убьют в любом случае, и ты это осознаешь. Тогда скажи мне, почему ты не пытаешься покончить с собой, обмануть нас или спровоцировать на то, чтобы мы тебя прибили?» — поинтересовался он. «И не говори про страх пыток, это не имеет смысла. После более близкого знакомства с Олегом у тебя была масса времени, чтобы покончить с собой, но ты не воспользовался этой возможностью. Почему? Ваши люди очень хорошо подошли к вопросу моего пленения», — кривая, болезненная ухмылка искривила тонкие, бледные губы. «Я не то, что магией воспользоваться, я пальцем пошевелить был не в состоянии, даже природная способность повелевать своей кровью отказала. Тебе, навскидку, примерно 23, а то и 4 века», — хмыкнул Николаев Шуйский. «Вампир, столько проживший на свете, даже полностью скованный и лишенный возможности колдовать, на одно всегда способен, лишить тебя возможности прикончить себя не смог бы никто, кроме меня». Вампир не спешил с ответом, явно тщательно обдумывая свои следующие слова. На сероватой коже Олег не без удивления заметил бисеринки ледяного пота, кровосос явственно нервничал. И это, в свою очередь, заставило самого Старовойта подобраться. Что-то в вопросах великого мага заставляло их пленника терять самообладание. Что-то, что он и СБ великого рода, очевидно, упустили. «Вы меня переоцениваете, великий», — ответил вампир. «Я слишком поздно понял, насколько сильно вляпался. До того, как меня передали вашим людям, я был уверен в том, что меня вытащит. А уже в ваших казематах оказалось слишком поздно, я пытался несколько раз, и у меня ничего не вышло». «Слишком явственно показываешь испуг, мой клыкастый друг», — покачал головой Аристарх. «Пот, нервное облизывание губ, бегающие глаза. Всем видом показываешь, что лжешь. К тому же, даже если не обращать в сторону весь этот спектакль, я точно знаю, что ты врешь. Видишь ли, одна из моих главных специализаций в магии – это школа крови. И первое, что я сделал, когда мы взяли в плен твоих дружков и получили тебя, это навесил на вас всех специальные чары, которые действительно не позволили бы вам покончить с собой. Вот ими. Да только ни ты, ни другие об этом знать не могли», — продолжил великий маг. «Это чары не слишком затратные по магии, но тем не менее полноценный 8-й ранг. Ты никак не мог их ощутить. Это очень тонкие и сложные чары, основанные не на мане, а на эфире и силе души. Ты же лишь старший магистр, пусть и бывший когда-то на уровне пикового архимага, в одном шажке от высшего. Но даже будь ты сейчас на пике своих прежних сил, ты не сумел бы ничего ощутить. Эфир и возможность манипулировать силой души открываются лишь на ранге высшего, а ты им никогда не был, следовательно и ощутить не можешь. Я это к чему? Если бы ты действительно пытался убить себя, то ты бы столкнулся с моими чарами, и я бы легко это увидел, оно на третье зефира, который фиксирует любые энергетические манипуляции. Вот теперь с вампира пот потек ручьями, скулы заострились, на лице мелькнула паника, он испуганно дернулся, но вскочить или совершить какую-нибудь иную глупость не рискнул. Ах да, забыл предупредить, все эти 3 дня я занят как раз тем, что не позволяю твоим хозяевам узнать, чем ты занят на самом деле, будто ничего не значащий пустяк, добавил Николаев Шуйский. Все те колебания магии, что так вас впечатляли, это эхо используемых мной чар. Сейчас не то, что Арзул, даже твой бог, Рагран, не способен увидеть и услышать ничего. Все эти дни я старательно насыщал силой души наш маленький отряд, и часа 2 назад уже гарантированно отсек ему возможность взаимодействовать с печатями на твоей душе. Так что говори свободно, не зря же ты все эти дни так намекающе пялился на меня, верно, не заставляя меня сожалеть о потраченных усилиях. Выражение испуга и затравленный взгляд мгновенно исчезли с лица вампира. Напряженная поза расслабилась, и он с видимым удовольствием похрустел шеей. Затем же, поднявшись на ноги, встал на одно колено перед главой великого рода и, склонив голову, заговорил. «Значит, я не ошибся в своей ставке, великий. Представляю, как странно выглядел я со стороны, пытаясь всеми силами привлечь ваше внимание. Играть лжеца, который всеми силами пытается не показывать, что лжет, волнуясь, что его раскроют, и при этом делать это так, чтобы волнение показалось наигранным лишь самую малость, дабы заинтересовать вас происходящим, а не получить молнию в затылок. Ложь, завернутая в ложь и перевязанная ложью, тройной обман, в котором нужно было обмануть 2 существ уровня великих и возможного наблюдателя от целого старшего бога, а то и не наблюдателя, а его самого. Признаюсь честно, мой страх был почти не наигран, пусть и по другим причинам. Позвольте спросить, когда вы заподозрили странности в моем поведении? Олег с удивлением глядел на эту парочку. Что тут происходит? Какой такой старший демонический бог, какой второй великий? Во что он ввязался? Да в тот же миг, как услышал, что тебя расколол наш спутник, кивнул на старовойт Аристарх. А первые подозрения возникли уже через несколько часов после того, как ты к нам попался. Ведь столь опытный кровосос, как ты, быстро осознав, в какой он заднице, попытался бы покончить с собой, рассчитывая на посмертие у своего бога. Я поручил ломать тебя своим людям лишь потому, что мне требовалось время на подготовку, а отсутствие попыток выведать у тебя всю возможную информацию было бы подозрительно. По моим планам, они должны были бы провозиться 2 дня больше, чем вышло в итоге, и уже после этого вмешался бы лично я, закончив с подготовкой всех необходимых чар. К тому моменту ты бы уже отчаялся, осознав, что умереть не выйдет, так что мне было бы, на что давить и что предлагать. И первые 8 дней все шло, как я рассчитывал, а дальше? Представь, каково было мое удивление, когда мне доложили, что наш друг за 2 суток сломил тебя, более чем 2000-летнего вампира, который, к тому же, оказался столь крепок, что даже не попробовал сбежать в смерть. С каждым словом Олег все больше и больше хмурился. Неприятно чувствовать, что все это время ты был даже меньше, чем пешкой, которой крутили как хотели 2 этих индивида. Общающиеся сейчас столь спокойно, словно находились где-то на светском рауте и не были врагами. Ну, должен отметить, ваш специалист крепко знает свое дело, заметил вампир и, взглянув на старшего магистра, не вставая, отвесил короткий поклон, прижав правую руку к сердцу. Вполне достойные задатки, особенно для того, кому нет и века. Будь у нас такая возможность, я бы 5 лет сделал из вас великолепного специалиста в искусстве воздействия на разумных посредством боли, как физической, так и психической. У меня большой опыт в подобных делах. Как-никак, я живу на свете куда больше 2000-летий. Да, интересно узнать, сколько же? Поднял бровь Аристарх. Я полагал, что достаточно точно определил возраст. О, не стоит расстраиваться, изменениями в моей ауре, энергетике и физическом теле занимался целый старший бог, так что было бы странно, Если бы кто-то даже вашего уровня смог бы определить мой истинный возраст без полноценного и тщательного лабораторного анализа и сканирования, улыбнулся вампир. На самом деле мне 7330 лет, и это уже шестой мир на моем веку. Тогда странно, почему ты сам еще если не великий начальной ступени, то хотя бы не пиковый высший, недоверчиво заметил Аристарх. Вампиры, конечно, обычно развиваются очень медленно. Если нет возможности постоянно питаться кровью более могущественных существ, но уж за такой срок и самый посредственный из вашей братьев дорос бы до восьмого ранга. И тут мы подходим к причине, по которой я и решил сменить сторону, вздохнул вампир. Я так понимаю, без четкого и внятного объяснения своих мотивов дальнейшего разговора не будет. Абсолютно правильно понимаешь, вампир, тебе придется потрудиться, если хочешь, чтобы я хотя бы выслушал твое предложение.